Глава 24. Администратор в отеле встречает меня с улыбкой. Она скоро сойдет с ее лица, стоит мне начать наш разговор. «Добрый день, рада приветствовать вас в нашем отеле. Чем могу помочь?» Шаркаю ножкой и посматриваю на мужика рядом. Черт, при нем ей взятку точно не предложишь. Смотрю на бейджик девушки и мило щебечу. «Раиса, миленькая, помогите, пожалуйста». Делаю жалобную моську. «Месяц назад заселились к вам с парнем. Буквально на одну ночь. Я кое-что потеряла, и мне нужно это вернуть». «Да, конечно», — радостно соглашается. «Что вы у нас забыли?» «Парик», — выпаливаю. Черт, разговор не клеится. И идет он не в ту сторону. Мне нужно имя, а не пропавшая вещь. Конечно, хорошо, если он вернется ко мне, но это не то, зачем я сюда пришла. «Парик», — задумчиво тянет. «Кажется, нет, не было. Вы были в этом отеле или в каком-то другом?» «Не помню», — неловко пищу. «Давайте проверим». Она воодушевленно заходит в программу, а я мысленно благодарю эту светлую душу за то, что она так старается мне помочь. «На чье имя был закреплен номер?» «Не помню, мы бухенькие были», — выпаливаю честно. «Либо на мое, либо на его. Гляньте, пожалуйста, там 16 числа прошлого месяца это было. Тихомирова Маргарита Сергеевна». Раиса что-то печатает на компьютере, задумчиво смотрит в монитор и водит пальцем по колесику. Нет, вас в базе нет. Скажите, пожалуйста, имя и фамилию вашего парня». «Вообще-то я надеялась, что их скажешь ты». Задумчиво тяну. «Тут такое дело, я его не знаю». «Но если вы мне вдруг подскажете, это точно было после 10 вечера». Девушка теряется, а я умоляюще сверлю ее взглядом. «Ну помоги же мне. С тобой то же самое могло случиться. Я вообще беременна, мне нервничать нельзя». «Извините, я была бы рада вам помочь, но не могу распространять конфиденциальную информацию наших гостей». «Так я ведь тоже ваш гость». «Но мы не можем этого узнать и проверить. По поводу вашего парика. Я уточню у главного администратора и горничных. Подождете? Просто скажите мне имена мужчин, которые 16 числа вечером оплачивали номер, и все. Ничего ни у кого спрашивать не надо». «Простите, не могу». «Ну, Раиса», — смеется мужик рядом. «Даже я уже допер. Куколка переспала с мэном в вашем отеле, пытается его найти. Хочет узнать имя и фамилию, им явно не до этого в тот день было». С радостью поворачиваю голову в сторону самого разумного здесь человека. «Вот», — восторженно указываю на него руками, — «святой человек! Все рассказал и все пояснил. Теперь понятно? Поможете? Вы же тоже девушка». «Не знаю, как Раиса», — усмехается незнакомец, — «но я тоже могу тебе помочь. И поверь, меня можешь потом не искать. Я сразу представлюсь. Вахтанг. Записывай номер». «Вахтанг», — говорю резко его имя. «Я пузатенькая, на ранних сроках. Возьмете?» «Конечно же, я шучу. Просто понимаю, что он сейчас не отстанет и продолжит ко мне липнуть. Но стоит сказать о своем положении, поймать заторможенный и шокированный взгляд на моем плоском животе, и его тут же подхватывает ветер и уносит вдаль по коридору. Минус Вахтанг. А он чего ожидал?» «Ай, пофиг». Возвращаю внимание на Раису и умоляюще шепчу. «Так что, поможете?» «Нет», — угрюмо отзывается. «Мы не имеем права». «А за 5000?» «Нет! 10! Вы в своем уме?» «Соглашайся, мы не на аукционе. Я могу и передумать». Уже нервно выпаливаю. Гормоны шалить начинают, и я готова расплакаться от того, что эта жучка мне не помогает. «Да, понимаю, что ей влетит, но у меня вся жизнь под откос идет. Моему ребенку нужен отец. Я сейчас охрану вызову». «Оу». Немного усмиряю свой пыл. «Хорошо, давайте остынем. Я могу поговорить с директором отеля? Ну, владельцем?» «Босс уехал». «Да почему все идет против меня?» «Но если продолжу, она точно вызовет охрану. Временно капитулирую. Дышу свежим воздухом у входа в отель и чуть не вырываю у швейцара сигарету. Никогда не курила, не хотелось, но сейчас мне просто необходимо выплеснуть эмоции. Что-нибудь сделать». «А что я сделаю? Могу только заплакать, что чуть и не делаю». Не раскисать, я сумею договориться. Возвращаюсь обратно в холл и чуть не умираю от радости. Стойка администрации пуста. Делаю шаг вперед, сама ими найду. Останавливаюсь на полпути. Но это ведь противозаконно, говорит мне здравый смысл. Но если мы не узнаем имя, ребеночек будет расти без отца, выпаливаю вслух. Железный аргумент. Ноги сами несут меня за стойку. Неизвестная программа сразу вызывает во мне растерянность. Я и так на нервах от того, что делаю. Если меня застукают, мне пипец. Сердце бешено скачет в груди, вот-вот собираясь разорваться. Нахожу даты, а напротив — имена, паспортные данные и даже номер. Листаю вниз, активно двигая пальцем по колесику. Ну, так-так-так, где же оно? 18-е, 17-е и... «Девушка, вы что себе позволяете?» Раздается на весь холл уже знакомый женский голос. Вскидываю в испуге взгляд и кривлюсь от досады. «Раиса, что ж ты такая быстрая, а?» «Все, я вызываю полицию!» «Да...» — крутит пальцем у виска дежурный полицейский. «Ну ты, конечно, даешь. «А что еще оставалось?» Шмыгаю носом. «Не плакать, черт возьми!» «Она по-хорошему не хотела!» «Да понимаю я все, но ты знаешь, что тебе за это будет?» Мотаю головой. «И знать не хочу». «Ладно», — вдруг выдыхает, откинувшись на спинку кресла. «Вижу, девчонка, ты хорошая. Да и беременная, трогать тебя боюсь». «Блин, не зря ему свою историю рассказала, не зря. Но тоже помогать не захотел, урод такой». «Но просто так отпустить не могу, регламент. Может тебя кто забрать под свою ответственность?» «Может». Угрюмо киваю, перебирая пальцами у себя на коленях. «Кто?» «Босс мой с работы». Даже уже не задумываюсь над ответом. «Чего мне стыдиться? Он меня в трусах видел. Причем не только в моих, но и в мужских». «Имя его?» «Ян Александрович». «Номер?» Говорю наизусть. «Только ему о беременности не рассказывайте. Прошу следака. А то мне пока с работы нельзя вылететь». «Это ты сама там с ним разбирайся», — отмахивается. И через несколько минут полицейский звонит Бестужеву. Говорит стандартные фразы. С замиранием сердца слежу за тем, как он отключается, кладет телефон на стол. «Ну, жди, принцесса. Принц твой на белом коне через полчаса примчится». Снова шмыгаю носом. И неловко, даже обиженно бубню себе под нос. У него Феррари красная. А через полчаса чувствую, красными у меня будут щеки и попа. Вторую я предпочту подставить сама, лишь бы не рассказывать свою позорную историю.